Он нарочно это сделал, — вставил я. Все рассмеялись. «Нарочно!» — отчаянно вскрикнул я. «Какого дьявола я начал перед ними метать бисер, не пойму». «Ну-ну, Эванс», — улыбнулась Флоренс и как-то затушила мою неловкость. «И все-таки нарочно!» — тщетно возвал я последний раз. Мистер Финнеган остро взглянул на меня. «Он подсчитывал, а так ли уж я нужен нашей, в кавычках, компании в будущем?» Доктор Тейлор встал. Он долго терпел. Флоренс сказала: «Доктор, все хотят знать, что вы скажете нам, пожалуйста». «Никто, — ответил доктор Тейлор, застегивая плащ, — не знает все про нарушение циркулярных функций организма. Мы знаем только, что они прогрессируют и очень быстро. Функции отказывают одна за другой. Могу я быть откровенным?» «О, конечно!» — воскликнули Флоренс и Глория одновременно и вытянули шеи, чтобы лучше слышать. Доктор Тейлор улыбнулся. Его маленькая пантомима, угроза ухода, привнесла порядок в собрание. Он расстегнул одну пуговицу. «Хочу, чтобы вы все знали точно!» Он остановился. «Этот джентльмен тоже из числа родственников?» Мы обернулись. В двери стоял Джо Арне с собственной персоной. Картина полного упадка. Он был одет в черный потрепанный пиджак и полосатые штаны. В руках держал шляпу Дерби. Спереди его костюм был усыпан пеплом от сигарет и запятнан соусом из автомата, что на 57-й улице, где он обычно обедал, по крайней мере, тогда, когда у него водились деньжата. «Это, — сказала Глория, — старший брат больного, Джо Арнес». Глория терпеть его не могла. «Добро пожаловать, сэр, — сказал доктор Тейлор, расстегивая еще одну пуговицу. «Я уже собираюсь уходить». Джо поклонился ему в пояс. «Всем доброе утро!» — провозгласил он. «Он умер?» И захохотал, показывая зубы, сплошную пелену желтизны. Джо давно покончил с дантистами. Его наградой стала природная золотая улыбка. «Я знаю», — сказал он, — «что с такими гениальными врачами его здоровье вне угрозы». И снова низко поклонился. «Заткнись!» — тихо сказала Глория. «Доктор Тейлор, пожалуйста». «Я собираюсь добавить лишь о событиях прошедшей ночи», — сказал доктор Тейлор и хохотнул. «Это называется вторым детством. Старый джентльмен будет настаивать, что он прекрасно осознавал, что он делает, мол, нарочно. Сие является лишь отчаянной попыткой переименовать содеянное, хотя в некотором роде такую попытку можно охарактеризовать как весьма изящную. Они хотят уверить себя в том, что все еще могут контролировать свое тело. Друзья, нас всех ждет нечто подобное, если нам посчастливится прожить так же долго, как этот человек. Для смерти, друзья, различий не существует». Я взглянул на мать. Доктор Тейлор усилил свою речь. «Он будет продолжать галлюцинировать. Память будет отсылать его назад по всей жизни. Он не будет знать, где он и почему, не сможет отвечать за свои поступки. Сестры, к примеру, рассказали мне, миссис...» — он кивнул матери, — «что он обвиняет вас в довольно... Ну, вам, мадам, не следует огорчаться. Ваш муж уже не тот человек, он сам не свой. Скажите, он ругался, что вы не верны или плохо относитесь к нему?» Мама промолчала. «Ну что за страшная тайна? Да-да, доктор!» — воскликнула Глория. «Пусть подобные измышления не причиняют вам беспокойства. Но сейчас я хочу призвать вас к другому. Подумайте о себе. О себе в первую очередь. Вам уже не удастся, я говорю это не пугая вас, а не угрожая вам, ухаживать за ним с надлежащей заботой. Его следует поместить в специальный дом для престарелых. И там за ним присмотрят. В любом случае, такой уход, как в этих заведениях, дома вам обеспечить не удастся. Поэтому как можно быстрее отправляйте его. А потом приезжайте к нему в любое время. Вы будете избавлены от пытки созерцания, как час за часом разрушается его тело и дух. Я не слишком резок? Вполне откровенно, сказала Глория. По крайней мере, правда. Я надеюсь, что вы воспримете все сказанное мной как надо. Миссис, он кивнул матери, подумайте о себе. Я взглянул на мать. Она прожила с отцом 47 лет. Доктор Тейлор требовал невозможного. Я пересел к ней. Тейлор протиснулся к выходу. Финнеган поймал его там и потряс за руку, будто поздравил знаменитого артиста при выходе со сцены после блистательного выступления. Подводя итоги, доктор Тейлор улыбнулся нам и махнул рукой, унося на лице маску наилучших пожеланий. Старый Джо приблизился к нам с матерью, наклонился и прошептал: «Ну и что? Сэм всегда был такой». Он сунул мне руку под локоть, и мы вместе прошествовали в 612-ю комнату. «Каков вердикт?» — спросил отец. Затем, заметив брата, спросил его: «Какого черта тебя занесло сюда? Если нужны деньги, можешь проваливать». «Я уйду», — парировал Джо. «Только хотелось последний раз взглянуть перед тем, как ты оттопыришься окончательно. Только после тебя». Они начали перебрасываться фразами по-гречески. Я понял только фрагменты. Обгадил подстилку, где подстилка на греческом сленге значила нижнее белье. Оба резвились, как дети, смеялись и обзывали друг друга непристойными словами. Затем в разгар перепалки зашла та самая кровь с молоком, молодица с сестрой постарше возрастом. Они потребовали очистить палату и, не обращая на нас внимания, начали бесцеремонно готовить отца к ванне. Финнеган спросил, куда я запропастился, как только я вышел от отца. Он взял меня за руку и сказал: «Проводи меня до машины». Толкая за локоть, он повел меня к выходу. Проходя мимо группы женщин, я услышал Флоренс. Она излилась в благодарности Финнегану. Мы шли дальше. Финнеган не остановился, чтобы выслушать Флоренс. Осел топал сзади. «Спасибо за Тейлора», — сказал я. «С вашей стороны это не стоит», — перебил он. «Тебе нужна была помощь. Чем смог, тем и помог». Он обозрел стоянку, увидел свой Ройс и быстро пошел к нему, не отпуская меня. «Кроме того, меня волнует не твой отец. Ему уже вряд ли кто поможет. Меня волнуешь ты». «Я тоже хотел потолковать об этом», — сказал я. «По-моему, я кончился». «Чепуха! У тебя еще 30 лет в запасе! 30 продуктивных лет!» Я не это имел в виду. Мне кажется, моя полезность компании стоит под большим вопросом. Я бы хотел... «У тебя кризис», — сказал он. «У меня был такой же. Я преодолел его. Хотя он был поменьше, всего несколько дней. Некоторые называют его мужской климактерический период. Последние любови и прочее. У нас они тоже случаются, как у девчонок. Эксцентрическое поведение, сомнение во всем, импотенция и сомнение в потенции. Я все это знаю. Ты ведь еще и живешь неправильно. Ни зарядки, ни питания. Не уважаешь своего тела. Я был у тебя дома. Натоплено до сумасшествия. Как ты можешь спать в такой жаре? А зарядку ведь не делаешь?»